Глава 34. Пока он спал тупо без снов, Катя бежала длинным кольцом зеленых, жадных, разыгравшихся бульваров. Она не замечала ни нэпа, ни колбас, ни лихачей. Вокруг одно — любили. Какая-то громадная идиллия. На каждой скамейке теснота дыхания, запрокинутые губы, жестяной, жесткий, порой жестокий поцелуй. Все это было декорацией, не живыми судьбами, но плоским фоном. Катя шла убить Николая Курбова. В полотняной сумочке рядом с зацелованной фотографией, которую как-то принес Высоков, холодел чопорно Браунинг. И дуло нетерпеливо уже прикладывалось к улыбающемуся лицу. Шла быстро, на службу, не опоздать бы. Деловой шаг. Старалась думать только о дороге. Сейчас киоск, половина Тверского, потом площадь, короткий Страстной. Когда же в голове цепь бульваров прерывалась какой-нибудь грохочущей и грузной мыслью, Катя от испуга останавливалась. Идет убить. Зачем? Остановиться. Выкинуть из сумки злой высоковский подарок, а карточку еще раз, подойдя к фонарику, чтобы видна была улыбка, поцеловать. За идею? Но идей больше нет. Вероятно, их никогда не было. Приснился трудный сон. Слова Наума, Вера Лерс на диване и рыжая прохладная ладонь Высокого. Довольно. Теперь спуститься и трубная. Кольцо текло немного до новой встряски. Он же тот. Ну да, и желтый, маслом умасленный, и обиженный грузинкой, волочащий по канцеляриям крыло. Нашла его. Любить. Век не отходить. Каждое дыхание, заслонив от ветра рукой, вынашивать, чтобы стало вихрем. Родить сына, сероглазого, большого, неприступного, как он. И трубную прошла. Теперь в гору. Шаг реже. Назойливей мысли. Захватывает дух. Убить? Нет, никогда. Если нужно, если только скажет, прикажет, хрустким пальцем повернет, пойдет куда угодно. Станет сама чекисткой. Высокого застрелит, вот этим черным в сумочке. Но только чтобы он не думал о своей, о краснолицей, с тычинками цифр вместо ресниц, о ненавистной партии. Будет думать. Будет сидеть ночами в чеке, дышать черным шорохом докладов и паром красных чернил. Расстреливать будет. Так партия хочет. Проклятая партия. Значит, снова идея. Да да, идея Курбова, чекиста, убить. Вот и Девкин пришла. Увидев Николая, Катя все забыла. Сумочки не стало, хотя висела, тяжело впиваясь в левую руку. Он спал. Детское прелестное лицо, чуть затемненное синим отцветом предсмерти. Милый мальчик. Такому бы под подушку деревянную саблю, плитку шоколада убить, да нет же, кто сказал? Любить, утешить. Осторожно материнским обходом подошла и окунула руку в теплый мех волос. Курбов взметнулся. Головой покачал, стряхивая обморочный, теплый, тяжелый, как летний ливень, сон. Наконец сообразил, уже пришла. Я спал как будто, что же. А теперь... конец. Не видел глаз Кать, из сини впавших в густую черноту от любования и любви. Кратко сказал, наверх, там удобней. И на радость Ивану Терентьевичу, наконец-то дождавшемуся от притязательного гостя признания его хваленого номерка, они прошли по скрипучей лесенке наверх. Молчали, ни о чем не думали. В комнате духота, одурь, кровать, покрытая лоскутным сальным одеялом, рыжий таз, в котором плавают огрызок огурца и окурки. Николай глаза закрыл, прислонился к стене. Катины напротив все ширится, вбирая его с колючей партией всего. Брошенная сумочка обиженно топорщится на подоконнике. Николай ждет. Слышит, кроме одури, мух, Катиного быстрого дыхания, нудный гул. Так растет в раковине уха тишина кругами. Гибель. Катя подходит ближе, вплотную. Дыхание убивает гул. Слишком близко. В ответ ему свирепо отвечает сердце Николая. Замедление. И сразу дикий поворот. Сумка на подоконнике. Некролог написан. Курбов привел дела в порядок, все готово. Где-то на Сретенке ходит, Высоков ждет. Просто в сторону, иначе могло быть быстрым выстрелом, ответным грохотом. Оказывается, поцелуем, водоворотом, встречным исступлением, тоже концом, но непредвиденным. Здесь первая любовь. Под мухами, над тазом с огурцом, на сальном и лоскутном, в предельной мерзости. Здесь, где у дверей довольный Иван Теренч смакует тишину. Здесь все равно. Великая и мудрая, простая. Этого никто ведь не отнимет у неуживчивых помешанных людей. Мясо, слово, задыхание одно. Должна была быть смерть, не вышла, задержалась, пропустила вперед такую же хищную и дикую соперницу. Оба жили. Не только имена, идеи, годы, обношенные теплой одежды. Здесь нагота и пустота. Здесь последнее глухое сопротивление и кружение камня вниз, вниз до обморока, до неподвижности, до ощущения в пальцах ног гудящей долготы времени. Так, кажется, прошли часы. Пока не началось некоторое робкое объединение, мельчайшие симптомы раздельной жизни, медленное сгущение отличных тел. В верхние минуты были только груда, глухое молчание, любовь. Потом, возможно, стало ощущать блаженную, бессмысленную, почти идиотическую в животной мудрости улыбку Кати и руку Курбова, бессильно свесившуюся вниз, как сломанный и никому не нужный инструмент. Хотя по-прежнему присутствовало счастье, но оно уже не принадлежало каждому отдельно, и надо было, подавая губы, чуть скосив глаза и выдыхая рой прозвищ, это счастье ревниво оберегать. Впрочем, Катя проявляла крайнее спокойствие. Не успев еще подумать, что именно произошло, она уже знала насыщенностью тела, отмиранием и тяготой нечто важное. Лежала. Наконец-то разрезанная и прочитанная книга. Все 20 с лишним, демоны и Лермонтовы, Наумы, идеи, жертвенная чесотка, поклоны. Только подготовка этого часа, в каморке, над тазом с огурцом. Зачем ей какие-то идеи? Предать себя, метаться, слабеть, но уголком одним, задернутого глаза, все же видеть, как милый от радости чумеет, выгребает из вздорного комочка золотую жизнь. И крепче сжав глаза, плавно погружаясь в гудящую ночь, где только вспышки искр, нежный фейерверк от слишком густой и теплой мглы, Катя начинала видеть по-иному. Время исчезало. Минута длилась век. Минута говорила, будет век. Века. Века веков. Ничто. Минута. Мира, то есть цвета, объема или веса, давно не существовало. Жизнь, как в древнейший период, едва-едва копошилась в ее утробе. Начальное тепло, простейшие растения, прикрепы клеточек, связь, сон. Постепенно это становилось все реальней и реальней. Тепло твердело. Тогда Катя вдруг вспомнила, ведь будет ребенок, сын. Это было столь диким ликованием, что губы с всплеском раскинулись в улыбку. При этом они коснулись щеки Курбова. Тогда произошло неизбежное. Изъяснение, первое сцепление доселе совершенно несвязанных слов. Катя, зная, что надо нечто вычеркнуть, смыть словом, уже смытое красным, теплым крапом на этом лоскутном, тихо попросила: «Дай мне мою сумочку, там, на подоконнике». И, вынув гадкий дар Высокого, его подала Курбову. «Возьми, я не буду больше». Это было очень смешно, с убежденностью до слез, как после шалости девчонкой маме. И правда, разве не детская шалость все эти пятерки, игры, разбойники и солдаты, когда море волнуется и прочее? Теперь же взрослая, жена, мать. Не будет больше так глупо проказничать. Курбов должен взять. И Николай взял. Металлический холодок, чужой невнятный после теплоты и мягкости тела, хотел напомнить о другом. Понимая, что Курбов растерян и потерян, он прибегал к простейшим понятиям — заговор, пятерка, чека, трубка телефона. Так Курбов вспомнил, что все происшедшее — лишь искажение плана. Катя шла его убить. С любопытством взглянул на маленькую ручку, темневшую под щекой. Этот взгляд, сам по себе невинный, скорее всего, праздный, Кате показался карой. Дрогнула, взметнулась робко, с собачьей нежностью, пряча провинившуюся руку, губами поискала его щипцы. Такой минут как будто достаточно, чтобы сразу отженить, разлучить, сделать радость выдуманной и разоблаченной. Но теперь имелась прививка. Сын. И сцена с револьвером кончилась сухим коротким поцелуем. Сургучная печать. Конец. Молчи. Мы вместе. Дальше снова забытье. Пробуждение настало только для Курбова. Катя, когда наконец отхлынуло его большое тело, незаметно погрузилась в любование своей судьбой. Будет сын. Кажется, ему успела шепнуть об этом. А может быть и нет. Даже Николай стал ей ненужным, являясь частью внешнего неубедительного мира, тоже огрызком в тазу, пускай прекрасным. Вступив впервые в мир иной, утробный, полный ненареченных вещей, она жила жизнью напряженной и в то же время тишайшей травяной. Жизнь эта просто и неприметно перешла в глубокий сон. Одну руку по-детски подложив под щеку, другой прикрыв маленький живот, Катя спала. Комнатушка полнилась нежным дыханием, казавшимся походкой часов и лет. Смутные и смятенные мысли Николая постепенно переживали фазы рождения миров. Вначале кипи зной, тяжелый, полный частиц несуществующих предметов. Дальше части сталкивались, сцеплялись, отвердевали. Явились первые понятия — сушь дней. Курбов уж ясно понимал свершившееся. Вновь на тело легкое домыслимости испарения пал груз. Это наседала биография. Но, несмотря на тяжесть, он страшно радовался. Морошка не обманула. Оказалась верным счастьем, огромным миром. Улыбнулся. Прекрасный хаос, способный перетасовать всех людей, и, выкинув одну крохотную женщину, ею покрыть, раздавить чудовищные материки, этот хаос торжествовал. Но торжество было недолгим. Сгущение продолжалось. И после биографии, после пафоса одной ночи, не в Таракане, не в Москве, вне мирной ночи, появились попёсьи, оскаленные завтра, со всеми родственниками, то есть с послезавтра, через месяц и так далее. Оно даже не хотело дождаться до рассвета. Еще густо плавала непроцеженная мгла, и снизу по шаткой лесенке поднимался рев тараканщиков, отрыжка многих бутылок, чайников, ковшей, а Курбов уже метался по комнате, затравленный вот этим завтра, искал лазейку, искал наивно, неумело, глупо, как всякий деловой и дельный, обычно слишком сильный и любовью ушибленный мужчина. А именно, минуя спящую рядом Катю, он пытался смастерить объяснение, оправдание, согласовать вчера и завтра. Понятно, ничего не выходило. Вся правда первой любовной ночи бессильно отступала перед взводом выстроенных доводов. Как будет завтра жить? И в комнату съезжались спешно все сомнения последних месяцев. Подвел итог. Честно, стойко. Быть прежним. Работать. Думать. Выполнять свой ясный план. Не может. Удолговечить эту ночь. сделать из лавы дыхание, из прибоя тел, из забвения нечто твердое, стойкое, многолетний дом, тоже нет сил. Значит, жениться и мирно существовать? Так, извиваясь, шатаясь из угла в угол, жил час-другой. Наконец остановился у окна. Ночь накануне сдачи еще кичилась своим великолепием. Николай врылся глазами в синеву, и здесь произошло простое разрешение. Было ли это только любовью или строгой последовательностью рока, немыслимыми воспоминаниями, но Курбов, зачатый в такой же час, когда над скрипом завалишено бушевали светила, Курбов, передавший земным колечным цифрам утаенный свет, делавший любую диаграмму небосводом, взглянув теперь на стаи звезд, в древнем гневе, распластавшихся над тараканьим бродом, труднейшую задачу сразу разрешил. Нет, правда, не в такой любви. Синеве и веку долой морожку. Правду знал, был с нею дружен, запросто годами на «ты». Пусть ссоры и размолвки, то ненависть подлизывалась, ведь с ненавистью много легче. И тогда скользил, падал в лужу бурой нудной крови. То подвертывались под ногу проклятые андерматовы, то просто ноги, слабые кости мяса гадко ковыляли. Но правда, обижаясь, не покидала. Чтили Христа, сказавшего: «Огонь пришел я низвести на эту землю». Мы же низводим на злобную огнем охваченную звездный строй, единый план вселенной. Да, правда его, курбовская, в жадных взглядах, в голосе крутого комсомольца, в голом городе, в черной пулеметной ротационной беседе. Это ясно. Ясно и другое. Он выбыл из строя. Он не может. Перепутанное уравнение. Машина испорчена. И настолько, что никак не починить. Идти назад, шагать на месте, пробовать работать косым взглядом, пронырливой масленкой, юрким вздохом пытаясь улизнуть к ней, к спящей, полной тяжести, тишины и горя, как мать-земля всех ветхих песен? Нет, это недостойно. Черная, холодная, знакомая с давних лет вещица по собачьей лизнула руку Курбова. Напомнила: дурные травы надо полоть. Правильно, товарищ Курбов. Это было последним даром звезд, последней закономерной и точной точкой в книге. Устранить себя. И, уходя, невольно прислушался, заслушался. Легкое дыхание. Катя, беспомощная, но взявшая верх, все так же спала. Ее лицо являло мудрость и довольство. Мысль как прабабушка. Кто-то злой, насмешливый подставил. И как правнучка, такую никогда не одолеть. Земля. Внизу еще шумели. Чир и Пелагея для услады травили кошку с помощью двух подбодренных колбасою кобелей. Кошка отчаянно, истошно по-древнему мяукала. Когда же замолкала кошка, гнусавый, отбитый кашлем и самогонкой голос с педантизмом немецкого философа пояснял ученикам: и он смутился, и застрелился, цыпленки тоже хочут жить. Николай Курбов, впрочем, уже отсутствовал. Он был в кремлевском зале, где сияет обточенный на славу шар и поскрипывает треугольник, где еще хотят и могут, где огромный зеленый стол скрипит под тяжестью классифицированных, прирученных звезд. Прощался, жал наспех сухие, отрывистые руки. С этим сблизил друг другу полюбившееся дуло и висок. Февраль-ноябрь 1922 года. Конец книги. Август 1997 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.